Где Печерица? После осмотра жаток, готовых к погрузке, я предложил друзьям и нашему гостю сходить на косу. Давно мы собирались пойти туда сами, а нынче и предлог был хороший. Вечер выдался погожий, с легоньким ветерком, дующим из степи в открытое море. Все эти дни, наполненные тревогами, пока в заводских цехах обрабатывали отлитые нами детали, море штормовало. Сегодня уже на рассвете волнение стихло, и нам удалось без особого труда получить на причале у Снава легкий беленький тузик. Маримуха с Никитой сели за грибными, а я взялся за румпель. Один Саша вначале бездельничал и, сняв тапочки, сидел, свесив ноги с форштевня. Меняясь по очереди на длинных ясеневых веслах, спустя час мы уткнулись в песчаную отмель косы между курортом и маяком. Привольно и безлюдно было тут. С обеих сторон косы расстилалось подернутое мелкой рябью водное пространство, разделенное лишь небольшой, узенькой полоской удивительно чистого серебристого песка. Город едва виднелся отсюда. Приземистый, похожий издали на большое приморское село, он растянулся с крохотными своими строениями от Лисок до Матросской слободки. На краю косы, убегающей к волнорезу, справа возвышался белокаменный конус маяка. Много, должно быть, трудов стоило построить его там, на зыбком песке, если и здесь перешеек был такой узкий, что любая штормовая волна свободно его перехлестывала. Увязая в песке, как в закромах с пшеном, мы вытащили тузик из воды, и Маримуха проворно начала раздеваться. Как гусь, пробующий силу своих занемевших крыльев, Никита несколько раз взмахнул руками, глянул, жмурясь на розовеющее солнце, и по-мальчишески ринулся к воде. Догоняя коломейца, бросились и мы в море, играющее блестками солнечных лучей. Занятно было купаться тут, на широком морском раздолье. Чистая, как в степной кренице, теплая вода. Дно, укатанное волнами затихшего поутру прибоя, было все в легких песчаных складках. Солоноватый и такой приятный ветерок чуть отдает запахами рыбы и гниющих водорослей. А ляжешь на спину, видишь, как где-то у берега высоко в небе дрожит повисший над приморской степью копчик, выискивает добычу шельма, да все не может решить, на кого бы ринуться ему с высоты. Выкупались мы на славу, и когда мокрые и усталые, пошатываясь, выбрались на берег, коломеец стал делать гимнастику. Он до хруста в костях разводил руки, вращал кистями, и хотя нас овевал нежный бриз открытого моря, чудилось, будто мы прохаживаемся на досуге с Никитой в нашей Подолии. Вспомнилась совместная прогулка по ночному городу, и снова, охваченный нетерпением, я горячо попросил его: «Будет же тебе в молчанку играть, Никита! Расскажи, наконец, толком, что же приключилось с Печерицей?» «Скажу, скажу, не волнуйся», — утешил нас Никита и, усевшись в лодку, лицом к опускающемуся солнцу, повел рассказ. С той самой минуты, как Джен-Джуристый нашел в подъезде окружного наробраза пучок скомканных рыжих усов бежавшего Печерицы, Вукович не знал покоя. Для того, чтобы правильно определить, где Печерица может прятаться, надо было изучить все его прошлое, настоящее и даже заглянуть в его будущее, проверить всех его давних и нынешних друзей и знакомых. Следовало выяснить, где он путешествовал, в каких местностях жилось ему вольготнее всего, и тогда легче догадаться, где он смог бы найти себе сообщников и укрывателей. Житомир и Проскуров отпадали. Вряд ли Печерица решит остановиться в этих маленьких городках, расположенных вблизи тогдашней государственной границы. Была она на замке всегда, а после побега Печерицы из нашего города и подавно ему было рискованно приближаться к ней. По билету, оставленному мне Печерицей, можно было предположить, что он намеревался ехать до станции Миллерово. Неужели он пустился на утек в бывшую область войска Донского или на Кубань? Из расспросов сослуживцев и по анкетным данным беглеца Вукович выяснил, что Печерица никогда не бывал в придонских краях. Больше того, вскоре по приезде в наш город, будучи еще вне всяких подозрений, Печерица с гордостью заявил машинистке Окорнарабраза: «В Москве я никогда не бывал, и, даст Господь, не буду. Зачем мне оставлять пределы Украины?» Трудно было предположить, чтобы случайную эту фразу он обронил намеренно, дабы и ею в минуту опасности замести свои следы и укрыться как раз в ненавистной ему Москве. На всякий случай были тщательно изучены все подозрительные лица в станицах Миллеровская, Ольховый Рог, Никольско-Покровская и даже в поселках Криворожье и Ольховчик. Следов Печерицы там обнаружено не было. Вернее всего, билет до Миллерова Печерица взял для отвода глаз. И кто знает, не выписал ли он себе для этих путешествий еще несколько бесплатных литеров в разные концы Украины, да, быть может, на разные фамилии. И Вукович принялся решать эту запутанную задачу. «Прежде всего, — рассказал нам Никита, — он познакомился с документами того периода, когда Печерица носил австрийский мундир и пришел через Збруч на охваченную огнем революции Украину. Австрийские генералы использовали тогда украинских националистов из Галиции, одетых в австрийские военные мундиры. Весь легион украинских сечевых стрельцов брошен был тогда в составе австрийской армии на ограбление Украины. На Киевщине, Херсонщине, Екатеринославщине вспыхнули народные восстания. Целые села, волости и даже уезды соединялись в партизанские отряды и вели борьбу с оккупантами. Вблизи одной лишь Звенигородки партизаны разгромили несколько регулярных немецко-австрийских частей. Восточную армию австрийцев привел на Украину фельдмаршал Бем Эрмали. Потом его сменил генерал Краус. В конце марта 1918 года, по договоренности с гетманцами, этот генерал грабил Подольскую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии. Огромное пространство Украины от Збруча до Азовского моря. Как только генерал Краус возглавил командование Восточной армией, советник австрийцев по украинским делам Зенон Печерица получил назначение в штаб 12-го австрийского корпуса в Екатеринослав. Он часто выезжал в составе карательных экспедиций в районы, охваченные крестьянскими восстаниями, и лез из кожи, чтобы получше да похитрее угодить австрийцам. И вот, прослеживая путь Печерицы от захудалого городка Коломыя к берегам Азовского моря, Вукович, по словам Никиты, обнаружил, что чаще всего, отрываясь от Екатеринослава, австрийские карательные отряды базировались на немецкие колонии в Таврии. Надо сказать, что районы Таврии еще с детства были знакомы Вуковичу. Именно сюда еще в первой половине прошлого века бежал из Сербии его дед, участник восстания против жестокого князя Милоша Обреновича. В Таврии дед Вуковича женился на украинке и остался навсегда, а уже отец Вуковича стал работать в Мариуполе на металлургических заводах мастером доменных печей. В Мариуполе сын его вступил в комсомол, и отсюда еще в годы Гражданской войны был он послан на работу в войска ВЧК ОГПУ. Изучая теперь маршрут Печерицы по знакомым ему с детства степям Таврии, Вукович узнал, что один из австрийских отрядов, в составе которого находился и Печерица, достиг немецкой колонии Нейгофнунг, расположенной на берегу реки Берды. Вукович немедленно поинтересовался историей этой колонии и узнал, что ее основали еще в начале XIX века немцы, переселившиеся в Таврию из Вюртемберга. Вукович вооружился лупой и стал бродить по карте, изучая маршрут Зенона Печерицы к Азовскому морю весной 1918 года. В глазах уполномоченного запестрило множество немецких названий: Фюрстенау, Гольштадт, Мунтау. Это были богатые немецкие колонии, кучно расположенные в плодородной таврической степи.